Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня с вами преподаватель математики Матвиенко Галина Михайловна. Мы рассмотрим решение алгебраических уравнений. Значительное место в школьном курсе математики средней школы занимают уравнения. Изучаются линейные, квадратные, кубические, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения. Сегодня рассмотрим решение алгебраических и рациональных уравнений.